Глава третья. «И ныне, и присно, и во веки веков!» Да, именно так и закончилась церемония моего бракосочетания с хмурым лордом, который за все это время ни разу не улыбнулся, не сказал мне доброго слова. Мы катили в шикарной карете по мощенным улочкам. Я старалась сидеть подальше от лорда, да и он после церемонии не обращал на меня внимания. Судя по лицу, его вовсе не волновала молодая. И я задумалась, а как я выгляжу? Может, уродина? Тогда стало бы понятно, почему милорд на меня взгляд не поднимает, а сидит, мрачно глядя в окно. Ведь что обидно, мне и глянуть некуда. Прррр! Служка спрыгнул с подножки, торопливо открыл нам дверцу. Лорд, так и не удостоив меня взглядом, вышел, остановился и, будто внезапно вспомнив, что в карете был не один, повернулся, нехотя подал мне руку. «Да уж я как-нибудь сама», – вырвалась у меня обиженно. «Как бы я там ни выглядела, но это все-таки свадьба. Мог бы хоть сейчас быть учтивым. Верную я ему кличку дала. Хам!» Оттолкнув его протянутую длань, уверенно вышла из кареты. Служка смотрел на меня во все глаза, даже рот приоткрыл. У лорда Элдена, наоборот, губы сжались в одну тонкую полосу. И желваки на щеках заиграли. Он схватил меня за локоть, притянул к себе и, наклонившись к самому моему лицу, прошипел. «Ведите себя достойно, вы в благородном обществе!» «Это он мне! Это я себя недостойно веду!» «Это он, благородное общество?» «Но нет, он не просто хам. Высокочтимый лорд, гад высокородный». Я гордо вскинула голову и... съездила ногой муженьку чуть ниже подколенной чашечки, острым носком дорогущей туфли, купленной, скорее всего, им же. У Элдена на пару секунд лицо стало бледно-растерянным. Потом оно стремительно покраснело. Он ни звука не издал, сжал губы и вместе с ним мою руку, так, что я вскрикнула, чем привлекла внимание общественности, подкатывающей к прекрасному двухэтажному особняку только что женившегося мрачного лорда. Удивленные взгляды совсем не смутили меня, а я в голос взвыла. «А мне-то что? Я лично его благородное общество знать не желаю. Мне с ними на брудершафт не пить. И вообще, пусть видят, какая он сволочь благородная. Теперь точно понятно, отчего ни одна высокосветская девица замуж за брата короля не стремится. А меня вот угораздило». «Замолчите!» – прошипело его хамское лордство. Я замолчала, но при этом посмотрела на него с вызовом. «Попробуйте еще раз мне больно сделать. Но нужно же как-то его высокомерие поубавить, иначе мне жизнь медом не покажется, если она вообще будет». Последнее заботило меня больше всего. Я хотела жить, а еще лучше жить долго и счастливо, и дома. От мысли о доме на глаза навернулись слезы. Но, прекрасно понимая, что никто меня здесь не пожалеет, выпрямила спину и проглотила вставший в горле ком. Как раз вовремя. Лорд откашлялся и уже более тактично предложил мне руку. «Идемте». До самого дома нас провожали все такие же напряженные взгляды соотечественников лорда. Дом был прекрасный, в смысле просто обалдеть. Шик на каждом шагу, начиная от широкого вестибюля с мраморными полами и парчевыми портьерами, и заканчивая золотыми вкраплениями в хрустале люстр огромного торжественного зала. Здесь меня встретили улыбками и мягкими аплодисментами. Потом целовали, едва касаясь влажными губами моей щеки, какие-то разреженные дамы, желали счастья и долгих лет жизни. В последнем я чувствовала явный подвох и видела в глазах благородных леди неподдельное сожаление. Такое глубокое, что мне саму себя жалко становилось. А уж как мне страшно было. Законный супруг, едва вошли, оставил меня в окружении прекрасных дам. Сам же отошел к мужскому коллективу у камина. Я настороженно поглядывала на мужа. Да что там настороженно? С ужасом представляла, как мы вдвоем останемся. Меня заметно трясло. Я не могла держать в руке фужер с легким шипучим вином. Отставила его на богатый явствами стол. Боялась расплескать. «Возьмите, выпейте», – сунули мне в руку бокал с темной жидкостью. «Это вас успокоит». Я оглянулась. «Наэль». Я ее узнала по серому платью и неизменному чепчику. Уже удалялась, ловко лавируя с подносом между гостями. Я выпила, не задумываясь. «А что? Мне терять нечего. Не отравят, значит, прибьют. А еще лучше, ну и эшафот». Короче, выбор невелик. И в любом случае, путь в одну сторону, в летальную. Смесь обожгла горло яркой нотой острых трав. В голову стукнуло, и тут же пришло приятное расслабление. Мандраж пропал, как, собственно, и паника от всей ситуации, в которой я находилась. У меня даже настроение заметно улучшилось. Я нашла взглядом своего новоявленного мужа и направилась к нему, уверенно расталкивая народ. Лорд находился в кругу столь же высокочтимых господ. Это я определила по одежде. Остановилась, окинула взором зал. «Так-с, а папеньку Делоры, значит, на фуршет не позвали, положением не вышел. Обидно за родню». Я с досады громко икнула. «Черт, что за смесь мне Наэль преподнесла? Хотя какая разница? Главное, у меня теперь настроение... танцевать!» И я продолжила путь к тому, кто должен был это настроение поддержать. В конце концов, муж он или не муж? «Всем привет!» Все, кто услышал, посмотрели на меня ошарашенно. «А что у нас с танцами? Дискотеки не будет? А как же первый танец жениха и невесты? Где тамада? И кто горько кричать будет? И вообще, у нас свадьба или похороны? Что за постные лица?» Лица и правда были. Просто в полном шоке. У моего супруга потемнели глаза и вытянулась физиономия. «Извините», – пролепетал кто-то со стороны растерянным женским голоском. «А тамада – это кто?» «Ну, мне бы помолчать». Но зелье Наэль развязало язык, и тот попросту не мог остановиться. Судя по полной меланхолии сего окружения, могу предположить, что на тамаде сэкономили. Поэтому я неустойчиво обернулась по оси и подмигнула всем, кто попал в поле моего неясного зрения. «Музыку!» – выкрикнуло мое разбушевавшееся сознание. «Все на танцы!» Музыка потянулась, тоскливая, медлительная, с нотками полной бренности бытия. «А, ну и черт с ней!» Я развернулась на каблуках, уткнулась носом в дорогущий костюм моего теперь уже законного мужа, очень медленно задрала голову, пытаясь взглянуть в лицо супругу. «Как там, Элдон?» – прищелкнула пальцами. «Я буду называть вас Эл. Вы жену на танец пригласите?» В ответ услышала скрип его зубов. Высокородное лицо растянулось в подобие улыбки, злой и не обещающей мне ничего хорошего. Супруг подхватил меня за талию и потянул в центр зала. Музыка изменилась. Веселые нотки грянули на всю площадку. Лорд прижал меня к себе, отпустил, немного оттолкнув, снова крутанул к себе. Я никогда в жизни не ходила ни на бальные, ни на какие классические танцы. Несколько раз наступила на дорогие туфли, вызвав судорогу лица супружника. Пару раз споткнулась о его ноги, закрутилась, запуталась в собственном одеянии, порвав белоснежный подол. «Что-то мне дурно», – пролепетала заплетающимся языком, когда супруг со мной в охапке совершил крышесносящее па. «Что вы говорите?» – съязвило его охамевшее эго. А мне правда дурно было, голова кружилась, напиток Наэль подкатывал к горлу. «Мне кажется», – прошипела я, едва сдерживая судорожную дрожь желудка, «что мое дурно сейчас будет на вашем изумительно дорогом костюме». И в эту минуту, впервые за весь период после нашего бракосочетания, мой уже супруг повел себя совсем не по-хамски, внимательно заглянул мне в лицо. В глазах мелькнула настороженность, следом переживание. «Держитесь, Дель!» – шепнул торопливо, подхватил меня на руки и ринулся из залы.